лихо окаянное и лихо одноглазое. Однажды заночевал бесстрашный солдат в поле. Вырыл в стоге сена укрытие, забрался в него и лег спать. Вдруг пришли двое. Сели у стога сена, стали разговаривать. Здравствуй, братец лихо окаянное. Здравствуй, братец лихо одноглазое. Где побывал, братец лихо окаянное? Был в селении, в крайний дом зашел. Взял из люльки мальчика, напустил дурмана гнилого тумана, превратил мальчика в еловое полено с кривым сучком, сунул в поленницу. Хозяева начнут дрова в печку брать и сожгут мальчика. А если узнают это полено? Узнают, положат в люльку, еловое полено превратится обратно в мальчика. А ты где был, братец, лихо одноглазый? Я был в селении в другом крайнем доме. Взял из люльки девочку, напустил дурмана гнилого тумана, превратил девочку в березовое полено с прямым сучком, сунул в поленницу. Хозяева будут дрова в печку брать и сожгут девочку. Уже светает. Пора, братец, идти в канавищу, в сырую ямищу укрываться. Пора, братец, пошли. Лихо окаянное и лихо одноглазое ушли. Бесстрашный солдат выбрался из стога сена, пошел в селение. В крайнем доме нашел в поленнице еловое полено с кривым сучком, положил в люльку, еловое полено превратилось в мальчика. В другом крайнем доме в поленнице он отыскал березовое полено с прямым сучком, положил его в люльку, березовое полено превратилось в девочку. На радостях хозяева устроили пирушку. Солдата 3 дня угощали и в путь с подарками домой проводили.